Глава 62. Вы не услышите меня не потому, что меня здесь больше нет, а потому, что вы ненавидите меня. Но вы должны послушать. Когда я все вспомнил, было уже поздно. Вы думаете, я поверил себе? Вы ошибаетесь. Когда я открыл глаза, я решил, что мой мозг сыграл со мной злую шутку, и все эти сеансы не больше, чем бредовые сны. Я умылся, посмотрел на себя в отражении, ухмыльнулся. Я вспомнил все. Все. Будто меня кто-то треснул по затылку и вернул на место то, что было раньше. Лучше бы не возвращал. Лиза, когда я вышел от Александры, я посмотрел ей в глаза. Я не знал, будет ли этот контакт последним. Я не знал, клянусь. Но я увидел, что она почувствовала меня. Она медленно выпрямила спину. Она будто хотела подняться, остановить меня. Или мне так показалось, я не знаю. Но я запомнил ее взгляд. Она прощалась, или... А потом... Я бежал. Я бежал, не знаю куда, не знаю от кого, не знаю зачем. Наверное, я бежал от себя. Когда обернулся, она стояла в окне. Она отпускала меня. Отпускала ведь. И я не знал, что делать. Но я знал, что как прежде уже не будет. Я не готов был к схватке с самим собой. Я, может, и подготовился бы, и Александра смогла бы починить мои шестеренки. Но тогда я не думал об этом. Все было как в тумане. Как в тумане, подходящая метафора для той погоды. Я бегу. Бегу быстро. Задеваю плечами деревья. Они оставляют ссадины на плечах. Но под одеждой не видно, а я все равно не чувствую боли. Я оказался на границе между своим разумом, где я живу обычной жизнью, где я влюблен, где у меня семья, где я спасаю жизни других, и безумием, которое меня поглощает, в котором я не нахожу своего места, в котором я не могу расстаться с ним. Мы могли бы выпить пиво и поговорить о многом, но только он отвернулся от меня, всегда отворачивается, не говорит. Молчит или пытается сбежать, молит о пощаде. Зачем он это делает? Я лишь хочу помочь ему. Всю жизнь я хочу помочь ему. И когда я впервые нашел его, когда я его узнал, я думал, что все получится. Но он вел себя странно. Мне пришлось оставить его. Я должен снова найти его. Я должен встретиться с ним. С ним. О чем я снова? Его нет. Не может быть. Или может? Он нужен мне.